Известие об этом решении сильно встревожило английского посланника, который начал доказывать, что император без ведома своих союзников, короля английского и польского, не может вступить ни в какие трактаты с царем. На это возразили, что оборонительный союз между императором и королями английским и польским не заключен именно против царя. Вейсбах был принят императором, который сказал ему: «Нам приятно слышать, что наш друг и брат, великий царь, склонен прежнюю дружбу с нами возобновить. Мы с нашей стороны все потребное к тому предложить хотим, о чем вы вашему государю донести и в нашей дружбе обнадежить можете». Сенберн объявил, что если царь хочет возобновляемую дружбу совершенно утвердить, то, чтоб сильно аккредитованный министр поспешил своим приездом в Вену. Когда об этом узнали в Петербурге, то немедленно отправили в Вену действительного камергера, тайного советника, генерал-майора и гвардии капитана Павла Ягужинского с такой инструкцией: когда он будет обнадежен в дружбе цесаря к царскому величеству, в возобновлении доброго согласия и корреспонденции и в забвении всего прошлого, то должен просить себе отпуска и объявить, что царское величество в знак своей дружбы изволит прислать к цесарю резидента, а цесарь изволил бы прислать своего резидента, такую особу, которая бы могла содержать добрую корреспонденцию и дружбу между обоими государями и обреталась бы у цесаря в некотором кредите, чтобы и царское величество мог иметь к ней доверенность. Ягужинский должен крепко противиться, чтобы не был послан резидентом снова Плеер. В конце апреля Ягужинский приехал в Вену и был очень ласково принят всеми министрами, начиная от принца Евгения. Духовник императора, иезуит, держал длинную речь о том, что он, кроме царского величества, не видит в целой Европе другого государя, которого дружба была бы полезнее и приличнее для императора. Хотя англичане и помогают цесарю против Испании, однако все делают в торговых видах и в других своих интересах, и особенно хотят обязывать цесаря действовать против претендента Стюарта. Но это противно интересу и правосудию цесаря. Такая речь была очень понятна в устах иезуита, который должен был считать нечестивым союз императора с протестантской династией в Англии в ущерб династии католической, и который должен был сочувственно смотреть на царя, готового всегда принять сторону стюартов по вражде к ганноверской династии. Кроме того, по случаю столкновений католиков с протестантами в самой империи, английский король, как курфюрст ганноверский, принял сторону протестантов, тогда как император должен был принять сторону католиков. Таким образом, католическая ревность Габсбургов подрывала союз их с Англией. Наконец, сильное влияние короля Георга в протестантской Германии, повелительный тон английских министров, память о недавней измене Англии, оставившей своего союзника императора и заключившей отдельный мир с Францией, а потом тесно сблизившейся с последнюю, все это сильно раздражало Венский двор и заставляло его жаловаться на наглость англичан, которые дорого продавали императору свою помощь в новой войне испанской. Император на первой аудиенции объявил Ягужинскому, что его присылка ему приятна, и что он никогда не преминет оказывать всякую дружбу, усердие и любовь к царскому величеству. Но и Ягужинский должен был жаловаться на медленность Венского двора. Граф Шёнборн сказал ему, чтоб он подал письменно свои предложения. Ягужинский ответил, что он прислан для возобновления дружбы, и так как Венский двор объявил склонность ко вступлению в ближайший союз с царским величеством, то он, Ягужинский, имеет указ объявить о готовности своего государя ко вступлению в этот союз. Пусть Венский двор отправит своего министра с полномочием в Петербург для переговоров, чтобы время не проходило в переписках. И ему, Ягужинскому, пусть сообщат проект, на каком основании должен быть заключен союз. Шёнборн отвечал, что Цесарь ко всему готов, но надобно, чтоб предложения были сделаны с русской стороны. В это время приехал в Вену герцог Мекленбургский и с женою Екатерину Ивановну, несмотря на то, что Ягужинский писал ей, чтобы не ездила. Герцог доносил Ягужинский в июне, имел на сих днях аудиенцию у цесаря, который изволил принять его ласково и обещал помогать ему в скорейшем окончании его дел. Кажется, герцог при здешнем дворе будет не без приятелей, если станет поступать по здешнему обхождению, а старый свой нрав оставит. Кроме этого герцога-родственника в Вене жил другой герцог, который добивался быть родственником царскому величеству, герцог Голштинский. По доношениям Ягужинского посланники английский и шведский старались всеми силами удержать герцога, чтобы не искал царского покровительства, но герцог не поддавался. Министры его поступали очень откровенно с Ягужинским и являли родение к интересам царским. Наконец, австрийские министры удосужились и вступили с Ягужинским в конференции, о результате которых он доносил так. «Все дело в том состоит, что здешний двор со стороны Вашего Величества предложений о ближайшей сообязательстве ожидает, а сами того отнюдь учинить и первыми быть не хотят. Английский посланник всеми средствами старается доброму намерению двора здешнего с Вашим Величеством помешать, но до сих пор никакого успеха не имеет и внушает теперь, между прочим, лжами и ту, будто Ваше Величество с турками союз намерено заключить. Герцог Голштинский с нетерпением ожидает решений Вашего Величества на его предложение и беспрестанно меня об этом спрашивает. По своим молодым летам он постоянного состояния и немалого ума. Герцог уехал из Вены в Венгрию, объяснивший Ягужинскому причину отъезда таким образом, что он находится в Вене в затруднительном положении. Из Петербурга нет никаких известий, а между тем английский посланник не дает ему покоя своими предложениями. По отъезде его явились к Ягужинскому двое голштинских министров с просьбой донести царю, если он не может согласиться на все предложения герцога, то они будут и тем довольны, если Россия будет помогать герцогу в восстановлении его в наследственных землях. От этого восстановления русская торговля получит немалую пользу, потому что герцог при помощи царской может легко и скоро провести канал от Екернфорда в реку Эйдер –